Линда в очередной раз достала поисковый камень и подтвердила, что мы бежим в верном направлении и что между нами и Ренисом около 60 километров, и он продолжает двигаться. Сбой мог произойти только в том случае, если скала уйдет из штаба до того, как туда придем мы. Именно поэтому выдвинулись мы почти сразу же, как убедились, что он действительно направился в горы, причем не по основной дороге. Когда-то это придется делать, Илья, колдунья вернулась к разговору, который мы начали еще в городе во время быстрых сборов. Каждый раз брать штурмом базы врага вдвоем слишком рискованно. Ну ты же сама сказала, что эти двое твоих кандидатов в помощники еще не подготовлены и, если неожиданно узнают, кто я, могут повести себя непредсказуемо. Это да, Линда едва не споткнулась, и я придержал ее за руку. Я на будущее. Надо таких людей готовить. Я так понимаю, в столице этим твоя Венесса занимается. Я могу это делать в других местах. Мне просто нужно твое согласие. Считай, оно у тебя есть. Я сам об этом много думал. Союзники нужны, как в городах, чтобы решать бюрократические вопросы. Если рядом нет людей вроде Линды, так и в боях. Вот даже нынешняя миссия, по идее, вовсе не для двоих, даже таких, как мы, бойцов, но брать тех, кто не в курсе, что я многоликий внешник, нельзя. Не имея возможности менять облики, я потеряю 80% своего боевого потенциала. Хорошо, тогда везде, где буду находиться, я понемногу буду готовить хороших и полезных людей. Договорились. Дождь усилился, и бежать становилось все тяжелее. В итоге нам пришлось еще немного замедлиться, чтобы Линда успевала кастовать на землю перед нами отвердение. Единственное, чем я мог ей помочь, это стать донором для ее магического вампиризма. Где-то часов через 6 после выхода из Угрента спутница в очередной раз достала камень слежения и вдруг резко остановилась. «Что такое?» – спросил я. «За час он продвинулся всего на 3 километра и сейчас стоит, доставая свою карту». Я быстро вынул непромокаемую карту и протянул колдунье. Так 52 километра в ту сторону. Линда уверенно считывала показания камня, двигая пальцем по карте. «Примерно здесь. Теперь надо взять чуть в сторону и через полчаса повторить замеры. Потом еще раз. Так мы сумеем вычислить место и, даже если он уйдет, будем плюс-минус знать, где оно. А там я уже найду его следы и вход. Отлично». Я посмотрел на возвышающиеся перед нами горы. Где-то там, всего в 50 километрах от нас, затаились враги. И совсем скоро у меня будет возможность получить ответы на некоторые свои вопросы. А если совсем повезет, я даже встречу там урода Зигфрина. Или хотя бы узнаю, где он. Понятно, что личная месть – это мелко, но ничего не могу с собой поделать. Очень уж хочется оторвать башку этому мудаку. Двинули. Спутница протянула мне сложенную карту. Да, я хищно улыбнулся и следом за колдуньей побежал по плавно уходящему вверх склону. Глава 16. Он зашел сюда, прошептала Линда, указывая на тщательно замаскированный вход в пещеру высотой чуть выше моего колена. Чтобы найти его, нам потребовалось почти 4 часа. Во-первых, сам Ренис скала петлял и тщательно маскировал следы. Во-вторых, в горах, куда мы зашли, было полно уводящих куда-то не туда тропок, или тянущихся прямиком в смертельные ловушки. Спасали только магия Линды и сидящая на моих руках Виза. Только один раз я встречала настолько тщательно сокрытое место, задумчиво пробормотала колдунья, кусая губы. Руку на отсечение даю, тут много входов и они меняются. Сегодня безопасный этот, а завтра гостей здесь будет встречать пресс с шипами. Ну вроде он недавно прошел. Да, но мне все равно не нравится это место. Я могу пойти один. Не мели ерунды. Просто предупреждаю, чтобы ты был осторожен. Буду. Тогда за мной. Линда легла на скалу и заползла в узкий проход. Пока я пыхтя протискивался следом, меня грели только вид ее ножек и попки и мысль о том, что Ренис с его габаритами тут намучился гораздо сильнее. Дважды колдунья останавливалась, что-то кастовала, а потом куда-то нажимала на стенах. Видимо, отрубала ловушки. Метров через 20 проход расширился так, что по нему было можно двигаться на четвереньках. А вскоре я даже сумел встать. Правда, мечты о том, что скоро мы прибудем на место, достаточно быстро улетучились. Мы попали в очень широкую сеть пещер, возможности спрятаться в которой хозяева паранойки использовали на полную катушку. В следующий час мы обошли 40 ловушек. 5 из них оказались замаскированы под главный вход. В следующий такой штаб мы проникнуть не сможем, указывая на очередной спусковой механизм западни, прошептала Линда. «Почему?» «Потому что я их обезвреживаю после того, как их замечает вот это ожерелье», колдунья показала себе на шею, «а эта интенсивность уже просадила его в половину. Зарядить такое я смогу только в столице и то, если мастер там и еще жив. Назад-то выйдем, да, то, что оно один раз нашло, потом показывает, даже если пустое. Вперед тогда, про остальные штабы будем думать потом». Наконец, спустя еще полчаса и 20 ловушек, Линда замерла, внимательно осмотрелась и показала на ничем не отличающуюся от остальных стену. За ней, знаешь, как по-эльфийски будет пароль. Да, а что, ничего, шутку смешную испортила. Что дальше делаем? Нас там могут ждать. Ждут вряд ли, а сигнал о том, что проход открылся, точно пройдет. В руке Линды появился сияющий зеленым посох магии земли, поэтому будем колдовать. Колдовство оказалось нехитрым, но, вероятно, монозатратным. Спутница вычислила, где проходит нужный нам коридор, нашла наиболее приближенную к нам точку и, направив на скалу посох, закрыла глаза. Секунд через 10 на лбу колдуньи выступил пот, а камень пошел волнами. «Задержи дыхание, закрой глаза и иди», — хриплым шепотом скомандовала Линда. Я глубоко вздохнула и, вытянув руку, решительно шагнул в стену. Когда вошла рука, в полной мере кайфа я не понял, а вот когда лицо... испытал полную гамму весьма специфических чувств, вроде погружения в воду, только какую-то не такую, шершавую, сухую, давящую. Я попробовал ускориться, но это оказалось не так просто. Тело вязло и протискивалось вперед весьма неохотно, также мешало и то, что ногам особо не от чего было оттолкнуться. В итоге я стал зачерпывать руками, будто плывя брасом, и примерно через минуту, когда уже начали накатывать первые волны паники, моя голова высунулась наружу. Еще через 5 секунд я выбрался весь, и почти сразу же из жидкой стены вылезла и Линда. Охраны не было, и, переведя дыхание, мы двинулись по узкому коридору. Достаточно быстро он стал расширяться, и расширился до пещеры огромных размеров, где раскинулась полноценная деревуха со стандартными двухэтажными домиками и большим административным зданием в 3 этажа. Мы спрятались в ближайшую находящуюся в тени нишу, откуда открывался хороший вид на окрестности. «Напомни, зачем мы сюда шли?» – спросил я, глядя на десятки снующих туда-сюда до зубов вооруженных людей и хоббитов. «Ты вещи вроде свои искал, а еще империю спасти хотел, точно. Вот только с чего начать, ввиду недостатка предварительной информации, план мы продумали только до этого момента, то есть до проникновения. Дальше были 2 основные ветки развития событий. Всех перебить или узнать какую-нибудь страшную тайну. Насчет перебить я сейчас сильно засомневался, поэтому вперед выходил 2-й вариант. Надо только найти носителя страшной тайны, и тут вряд ли подойдет первый попавшийся боец. Думаю, мне надо прокрасться в тот большой дом, прошептал я после 10 минут наблюдения. Не выйдет, Линда вытянула руку, и ее палец принялся указывать на разные места. Как минимум там, там и там артефакты обнаружения. Непонятно, какую зону они покрывают, но к большому дому ты точно невидимым не подойдешь. Ладно, тогда хватаем одного из тех таинственных типов и валим. Под таинственным я имел в виду тех хмырей, которые, в отличие от остальных, ходили в длинных серых мантиях с накинутыми на лица капюшонами. Такую униформу носил примерно каждый 7-й-8-й обитатель подземной деревухи, причем в административное здание заходили в основном тоже они, то есть, если предполагать, что кто-то тут знает страшную тайну, то с большей вероятностью это один из них. А зачем сразу валить, уточнила Линда. А какие еще предложения? Загипнотизировать, допросить и по результатам, может быть, послать в большой дом. И кто тут у нас безрассудный, хотя тут уже ближе к отмороженности. Все как я люблю, где будем допрашивать? Да надо по периметру пещеру аккуратно обойти, вон, я вроде как несколько тоннелей вижу, и за это время туда никто не заходил. Погнали. Мы выпили по пузырьку, увеличивающему скрытность, и медленно, стараясь держаться в тени, двинули вдоль стены. Из нее действительно выходило достаточно много тоннелей, в том числе и тупиковых. Как минимум 2 из них, судя по отсутствию следов и наваленному барахлу, использовались для хранения вещей, которые, наверное, когда-нибудь да пригодятся хозяевам, как тот ящик со старыми проводами, который есть почти в каждой квартире. Отличное место, одобрил я один из таких закутков, после чего мысленно попросил у системы удачи и вышел на охоту. Понадобился примерно час, чтобы вычислить основные маршруты обитателей и оптимальное место для западни, и еще столько же, чтобы туда заглянул хмырь в сером балахоне. Я затаился в углублении, а потом выскочил за его спиной и, коснувшись плеча, долбанул максимальным зарядом шокового касания. Пусть лучше случайно убью, чем он не вырубится и заорет. Все прошло как надо, и добыча мешком рухнула на каменный пол. Дальше предстоял тонкий момент. Чем габаритнее предмет существо, которое ты несешь в скрытности, тем сильнее ее показатель режется. Поэтому, взвалив на себя пленника, к нужному месту я крался по самой стеночке, очень медленно и замирая каждый раз, когда ко мне кто-нибудь приближался хотя бы на 10 метров. Пронесло. Через 15 минут, потеряв целый пучок нервных клеток, я добрался до нашей тайной комнаты. Отлично. Клади сюда. Линда указала на заранее оборудованное место на полу и вынула фиолетовый камень, что должен был помочь процессу. Раздень его. Я быстро стащил с пленника, человека, балахон, потом ботинки, штаны и рубашку. Вдруг выдохнула колдунья. Причем даже больше сути высказывания мне не понравился тон. Ты его знаешь? Не его. Колдунья села рядом со мной на корточке и кивнула на сине-красную сложную круговую руну на груди лежащего человека. Вот эту хрень знаю. Защита какая-то, блеснула эрудицией я. Ага, от ментальной магии. Нихера себе. Я слышал про такие штуки, но чтобы наложить подобную даже от элементальной магии, нужно быть супер-пупер крутым магом и иметь очень плотные связи с системой, так как именно она выдает на это квесты. Очень сложные квесты. Скажи мне, что нам просто повезло, и мы сразу случайно нашли рояль в кустах и захватили местного босса. Я с надеждой посмотрел на спутницу. Сейчас, следи, чтобы он не очнулся. Колдунья взяла кисть пленника, разжала ему пальцы и принялась водить над ней своей рукой. Если ты ищешь знак гильдии, то он на другой. Тихо. Линда продолжила свои манипуляции, и через несколько секунд на ладони мужчины появилось изображение белой маски на черном фоне. Даже я знал, кому принадлежит эта эмблема. Самой таинственной организации на континенте, гильдии наемников. Приехали, блин. Это их босс? Все еще не теряя надежды на халяву, спросил я. Нет, босса ты одним шоковым касанием не свалил бы. Максимум, офицер. А эта херня, она кивнула на руну. Они немногие, кто может себе позволить влепить ее каждому. Пиздец. Хорошо, хоть тело воспринимает только одну такую руну, и человеку нужно выбирать, чего он боится больше всего. Впрочем, это уже детали. Что они тут делают? Откуда я знаю? Линда удивленно на меня посмотрела. Но если они поддерживают диверсантов, это очень-очень плохо и очень непонятно. Нужна информация. Берем его и валим. Он все равно ни хрена не расскажет. А если давить, эта руна убьет его. Можно подкупить. Про этих хмырей мало что известно. Первый раз я видел Линду такой растерянной, но они точно ни разу никого не сдавали за 200 лет существования своей организации. И в тех редких случаях, когда попадали в плен, всегда находили способ сбежать или покончить с собой. Надо что-то делать. Колдунья посмотрела на меня в упор. Ясно. Она готова рисковать, и конечное решение за мной. Я окинул взглядом раздетого пленника, а потом заглянул в туннель, ведущий к деревне. Свяжи его пока и это надень. Я вытащил магическую глушилку и высасыватель магии. Мне надо немного подумать. Варианта у нас всего два. Первый – свалить. Но что потом? Бегать всем рассказывать, что мы были в тайном штабе диверсантов и видели там наемника. Даже если нам поверят, это не даст ровным счетом ничего. А скорее всего, нам не только не поверят, но и спустя какое-то время выловят в какой-нибудь реке с перерезанным горлом. Второй – пробраться в главное здание и попробовать что-то разузнать там. Шансов на успех катастрофически мало. Шансов погибнуть катастрофически много. В идеале бы сделать это через полгодика-годик, когда я прокачаюсь. Но ждать нас никто не будет, да даже если случится чудо и мы каким-то образом выйдем на другой штаб, время будет потеряно. Фу-ух, таких сложных решений мне принимать еще не доводилось. Тут если лезть, то только со слепой верой в то, что я избранный системой многоликий внешник и мне в любом случае улыбнется удача, то есть принять парадигму Венессы. Ты веришь, что я избранный? Тихо спросил я у Линды. Ты, да, шепотом ответила она, и только через несколько секунд до меня дошло, что она имеет в виду, а я нет. Тогда я один пойду. Вместе пойдем. Девушка решительно встала. У тебя же есть артефакт последнего шанса? Есть. И у меня есть. В крайнем случае используем их. Нас может кинуть в смертельное море. Значит, не повезло. Но уйти отсюда, не выяснив, что тут происходит, мы не можем. Иди лови еще одного. Идти не пришлось. Едва я надел балахон, как в туннеле послышались шаги. Линда быстро схватила обнаженное тело и потащила его к стене, а я, накинув капюшон, быстро пошел навстречу незваному гостю. Оказалось, что это еще один хмырь в балахоне решил очень вовремя что-то выбросить. Он никак не отреагировал на мое появление, о чем очень быстро бы пожалел, если бы успел почувствовать, как я вырубаю его шоковым касанием. Подхватив рухнувшее тело, я вернулся к Линде. «Клади, я сейчас наколдую кое-что. Какими бы крутыми они ни были, часов 6 проваляются. Нам повезло. Оба захваченных оказались людьми, что чуть снижало вероятность спалиться. Мало ли, вдруг у них тут балахоны подписаны. Через минуту, укрыв тела всем мусором, который нашли, мы, облаченные в трофейные одежды, с небольшим интервалом вышли к главному зданию. Из-за того, что никакого опыта шпионской деятельности у меня не было, я шел вторым. На наше счастье, наемники между собой не общались. Вообще складывалось впечатление, что они носят надзорную или охранную функцию, что было нам на руку. Линда без препятствий вошла, а я, выждав секунд 20, последовал за ней. Внутри был большой зал, несколько дверей и ведущая на следующий этаж лестница, а еще двое наемников. Кто из них Линда, я сходу не разобрал и поспешил за тем, кто направлялся к лестнице, так как таков и был изначальный план. Угадал. На втором этаже посторонних не оказалось, и колдунья меня подождала. Тут тоже была комнатка и закрытые двери. Линда дала знак: «Потом заглянем», и решительно зашагала на третий этаж. Я выждал 10 секунд и пошел следом. Бинго. В том смысле, что сердце цитадели врагов мы нашли. Осталось понять, что делать дальше. На третьем этаже оказался open space, то бишь одна большая комната. Смесь переговорной, библиотеки и бара, несколько больших столов с лежащими на них картами и бумагами, шкафы с папками и всякими алкогольными напитками, а также кресла, часть из которых занимали погруженные в свои дела наемники. 6 штук. К моему облегчению, капюшоны они не снимали и здесь, а на наше прибытие не обратили ровным счетом никакого внимания. Хм, если очень постараться и напасть неожиданно, даже есть шансы на победу. Правда, кто-нибудь по-любому успеет поднять шухер. Да и не за этим мы пришли. Прикинув, какое действие привлечет меньше внимания, я подошел к шкафу и налил себе вина в одну из стоящих прямо здесь красивых глиняных кружек. После чего, подавив желание сразу ломануться к большому столу, уселся в самое отдаленное кресло. Надеюсь, они у них тут не именные и я не занял место босса. Линда вела себя не так скромно. Она тоже налила выпить, но после этого стала медленно, будто в задумчивости слоняться от стола к столу, а потом замерла у одного из шкафов. Наблюдая за ней из-под капюшона, я восхитился тому, как уверенно она держится и точно изображает мужскую походку. Ее действия не вызвали никакого интереса, и после небольшой паузы она снова прошлась мимо столов. Любопытно, у нее есть функционал вроде магического запоминания, типа кинул взгляд и сфоткал все, что там лежит. Вряд ли, тем более там, скорее всего, системные бумаги, их надо коснуться. Прошло 2 минуты, и колдунья, набравшись смелости, подошла совсем близко к столам и как бы в задумчивости провела по одному пальцем, коснувшись нескольких бумаг. В эту секунду резко встал один из наемников. Я вздрогнул и приготовился к бою, но оказалось, что он просто закончил отдых или работу и решил уйти. Когда его голова исчезла, нас осталось 7, что еще больше увеличило наши шансы в возможной битве. Это же поняла и Линда. Колдунья осмелела еще сильнее. Теперь она целенаправленно приблизилась к одному из столов и, делая вид, что рассматривает карту, начала трогать бумаги. «Пожалуй, пришла пора сделать что-то полезное и мне». Я осторожно подал пальцами знак, и она повернула кисть в перчатке, показывая на стол, которым мне стоит заняться. Я поднялся и, будто что-то вспомнив, направился к цели. Никто по-прежнему не реагировал. У меня вообще создалось ощущение, что 3 из 5 наемников спят. Тем лучше. Большая карта, разложенная на столе, охватывала всю империю, а разноцветные стрелочки на ней показывали передвижение войск, и были еще какие-то значки. Я коснулся карты, И мне тут же всплыла системная подсказка. Вау, тут есть в том числе и примерные координаты, где промышляет несколько групп. Надо обязательно запомнить. Мои глаза забегали по карте, а память активировалась на 200%. На лестнице раздались шаги. Вроде не бег, но что-то в них меня насторожило. Во-первых, количество, а во-вторых, какая-то ритмичность. Кто-то шел в ногу. На время оставив свое чрезвычайно интересное занятие, я медленно зашагал к шкафу с бухлом, так как оттуда было проще атаковать тех наемников, кто сидел спиной ко мне. Через несколько секунд на этаж поднялось сразу четверо облаченных в балахоны разумных. Судя по росту, хоббита, тревога, проникновение на базу, суть послания и спокойный тон, которым его озвучил один из пришедших, вызвало во мне сильнейший диссонанс и породило очень нехорошие предчувствия. Краем глаза я заметил, как Линда встает в полоборота, чтобы скрыть кисть руки, которой она готовилась кидать заклинание. Все сидящие вскочили. «Где они?» – воскликнул один из них. «Здесь», – также спокойно сообщил вновь прибывший. Линда вскинула руку одновременно со мной. Вот только за секунду до этого внутри вдруг стало пусто. Мана исчезла. Тем временем по лестнице уже поднимался как минимум десяток наемников. «Вы не сможете применить ничего, так же как и залезть в инвентарь за оружием», – вынес приговор глава наемников. В этот момент его бойцы подняли арбалеты, а на лестнице показались головы спешащих на подмогу. «Сдавайтесь, или будете уничтожены». И самое во всем этом хреновое, что и камнями последнего шанса воспользоваться мы тоже не могли. Я кинул взгляд на Линду, и она вдруг подняла руку, скинула капюшон и широко улыбнулась. «Я Линда Обворожительная, представитель гильдии магов. Мы пришли для мирных переговоров». «Ага, я так и понял. Связать их». Нас упаковали по полной и усадили прямо тут, в два поставленных рядом кресла. «Итак, что привело вас в нашу скромную обитель?» – спросил лидер. Из 10 присутствующих на допросе навскидку 7 были хоббитами, а 3 – людьми. Кстати, конспираторами они оказались от бога. Называли друг друга буквенно-цифровым кодом и капюшонов не снимали. Главный имел позывной БЦ-2. Я прикинулся ветошью и передал право отвечать Линде. «Мы выслеживали диверсанта из группы, нападающие на мирные и военные караваны». «Вот блин», БЦ-2 завращал головой. «Кто-нибудь видел такого?» «Нет, и я нет». «Значит, пещеры ошиблись», — пожала плечами Линда. «Мы готовы компенсировать моральный вред тем двоим, и, пожалуй, пойдем». «Да куда же ты торопишься, милая?» Судя по голосу, наемник широко улыбался. «Хорошо же болтаем, тем более мы тут, так сказать, в изоляции, информация не доходит. Так что, говоришь, гильдия магов тут забыла? Да узнать хотели, сколько стоит гильдию наемников купить. У нас, в принципе, денег много». Раздался громкий хлопок, и лишь по откинувшейся голове Линды я понял, что ее ударили. «Гильдия наемников не продается». Заметно. Хоббит БЦ-2 выпрямился и, стараясь успокоиться, несколько раз глубоко вздохнул, после чего повернулся ко мне. «А ты кто?» «Я Илья, ее ученик и помощник». «Маскировки нет», — сообщил лидеру другой наемник. «Реально молодой. Ладонь покажи», — приказал БЦ-2. Я показал, и тут же едва не откусил язык после мощной пощечины. «Эмблему гильдии покажи, сука». Я бы мог и дальше выпендриваться, но посчитал, что это пока преждевременно, и вызвал на ладони эмблему силачей 3-го ранга. Судя по следам в том тоннеле, ребята глушил магией именно он, — снова подсказал помощник. «Слушай, Илья», — БЦ-2 сцепил пальцы на животе, — «а ты ничего не слышал о группе молодых и способных ребят разных рас, которые недавно устроили какую-то движуху в Пронзеле? Одного вроде как тебя звали». «Ух ты, дела все хуже и хуже. Одна надежда на то, что сразу нас валить не будут и шанс сбежать еще может появиться. Да что-то не припомню». «Ясно, ладно. В любом случае хорошо, что вы зашли. Нам определенно есть о чем поболтать, но сначала надо перед руководством отчитаться». Как оказалось, блокировка магии инвентаря была встроена в сам дом, и именно ей нас и нейтрализовали. Сейчас же, после того, как нас связали и надели глушилки, ее отключили. Наши кресла подвинули ближе к столу, а на него БЦ-2 водрузил конус из красного мерцающего камня. Потом пошурудил с ним, и над артефактом вдруг начал расширяться шар света. Когда он достиг метра в диаметре, свет стал тухнуть, а в сфере появился силуэт человека, вернее, его плечи и лицо. Постепенно изображение становилось все четче, и через пару мгновений на нас смотрел недовольный белокурый человек лет 50. «Что за сборище? Кто кто это?» Поморщившись, спросил новый участник разговора. «Это пленники, проникшие на нашу базу. Это Линда Обворожительная. Она утверждает, что представляет гильдию магов. А это ее друг, Илья. Судя по всему, один из тех гаденышей, кто сорвал наш план в Пронзеле. И зачем ты им показываешь мое лицо? Да они все равно не жильцы», — пожал плечами БЦ-2. «Я же слушал их разговор вполуха, так как читал и не мог осознать всплывшие системные сообщения. Неизвестный игрок. Задание обновлено. Контакт с Вентилом установлен. Следующий этап – передать послание. Раз 10 я перечитал сообщение, но другого объяснения придумать ему так и не смог. Из магического шара с недовольным видом нас рассматривал никто иной, как сын Визелия и брат Линды. Глава 17. Если бы тут сидел я один, я бы сразу же воспользовался ситуацией и при первой возможности упомянул бы Визелия. Но тут находилась еще и Линда, а брат с сестрой друг друга не узнать просто не могли. Поэтому я откинулся в кресле и принялся глубоко дышать, чтобы привести пульс в норму и ничего не упустить. «Ты что, решил их убить?» – спросил Вентил. «А что с ними еще делать?» – удивился БЦ-2. «Допросим как следует, и в расход. Думаю, их можно использовать иначе», – после небольшой паузы снова заговорил сын Визелия. «Тебе следует перенаправить их ко мне. Слишком большие риски», – покачал головой наемник. «Они уже показали враждебность, знают, где наша база, и вдобавок нам неизвестны их способности и состав. Не исключено, что их сообщники ждут снаружи. А с каких пор ты обсуждаешь мои приказы?» — поднял бровь Вентил. «С тех пор, как начались нарушения наших соглашений с императором», — спокойно проговорил БЦ-2. «Ага, императором они, видимо, называют того претендента, о котором упоминал испуганный мною хоббит. Правда, тот его называл истинный император. С Пронзелем и Грандином вышла накладка не по нашей вине. Мы решаем эту проблему. Вот решите, будем дальше разговаривать». Пока эти двое общались, я внимательно следил за другими наемниками, и разница в поведении бросалась в глаза. Все хоббиты стояли и спокойно слушали. А вот те ребята в балахонах, что повыше, по крайней мере, двое из них, судя по движениям, нервничали. Кажись, тут нехилое расовое деление. Что, впрочем, и следовало из разговора. То есть, даже будучи членами одной организации, разумные преследовали разные цели. И теперь, когда достижение цели одними вдруг встало под сомнение, возникло внутреннее напряжение. Неизвестно, конечно, насколько оно серьезное, но в теории это может сыграть нам на руку. «Подожди минутку», — Вентил повернул голову и заговорил с кем-то находящимся в его комнате, но невидимым нам. «Унтраквай, Шернае, Паринов». В общем, говорил он на незнакомом мне языке, иногда замолкал, слушая собеседника, а потом вновь продолжал. «Интересно, а почему второго не слышно?» «Прошу прощения», — минуты через две Вентил закончил и снова повернулся к нам. «Значит ли сказанное тобою, что подконтрольные вам группы не приступили к выполнению второй части плана?» «Вторая часть плана должна была начаться после захвата Пронзеля и Грандина», — в голосе БЦ-2 сквозил сдерживаемый гнев. «Вторая часть плана должна была начаться, когда орки максимально растянутся по Шринанту. Наши союзники скоро выйдут на позиции. Мне плевать, ты член гильдии, я хоббит». Сейчас от бешенства кипели оба, и Вентил снова посмотрел в сторону и заговорил на своей тарабарщине. «Не с истинным ли императором он там общается? Вряд ли. В ситуации нарушения иерархии, практически бунта, если бы тот находился рядом, то, вероятно, сам бы попробовал повлиять на подчиненного. Хотя бы С2, похоже, больше себя его подчиненным не считает. В лучшем случае после такого восстановятся просто союзные отношения. Это мы удачно зашли. Услышать такое, кто знает, может, именно наше появление что-то переключило в голове у хоббита, и он понял, что все не так гладко, а обещанное они могут запросто и не получить. Интересно, какое место этот БЦ-2 занимает во второй организации, на которую работает? В хоббитской. Двуличная жопа. И это хорошо. Я скосил глаза и увидел, что выглядящая абсолютно спокойной Линда внимательно разглядывает лицо Вентила. «Да, зашли мы весьма удачно. Теперь бы выйти. А эта козлина коротконогая выпускать нас явно не собирается». Минуты через три сын Визелия закончил второй раунд своей левой беседы и снова вспомнил о нас. «Послушай, БЦ-2, уже значительно мягче начал он. Ты же понимаешь, что отклонения от плана всегда возможны. Император выполнит все взятые на себя обязательства, но вы срочно должны переходить ко второму этапу. Он чрезвычайно важен, так же, как города для нас», — упрямо заявил Хоббит. «Да будут вам города. Зачем они нам в Шринанте? Уже столько людей нет, чтобы все эти крепости населить. Одумайся. Император рассчитывал и рассчитывает на тебя. Вот сейчас я одновременно и хотел, и боялся фразы. Он мне не император. Она бы означала окончательный раскол между бывшими союзниками и нашу с Линдой быструю смерть. Мы начнем второй этап», после очень долгой паузы прохрипел БЦ-2. «Но не на всей территории. С северо-востоком разбирайтесь сами. Но у тебя почти все группы именно там. Мы переведем. БЦ, я все сказал. Что ж там за этап 2 такой, что Хоббит отказывается его на северо-востоке осуществлять? Именно там, где и находится Пронзель и Грандин. Точно не нападение на людей, это он как раз с радостью бы там устроил. Ладно», — протянул Вентилой, будто бы только что о нас вспомнив, ткнул пальцем в Линду. «Но этих не убивай. Я колдунью и ее покровителей знаю. Их можно переманить на нашу сторону. Говорю же, пацан точно замешан в крахе нашей группы в Пронзеле. А раз она с ним, то и она тоже. Их надо допросить и казнить. В тебе говорит жажда мести, БЦ-2, голос Вентила зазвучал вкрадчиво. Ты же знаешь, что император и не с такими договаривался. А они многое знают и гораздо больше пользы принесут при добровольном сотрудничестве. Не хочешь рисковать? Подожди. Через 2 дня придут мои люди и заберут их. Они знают об этом штабе и сейчас слишком много слышали. Хоббит обернулся и по очереди посмотрел на каждого из нас. После допроса они умрут. Как знаешь. Вентил поднял руку, чтобы прервать связь, но до нас успели долететь еще 2 брошенных кому-то невидимому слова. Ранка 2. Сфера исчезла, а Хоббит резко развернулся. Поболтаем. В его руке вдруг возникло копье и, коротко размахнувшись, БЦ-2 вонзил мне его в грудь. Перед тем, как потерять сознание, я будто со стороны услышал свой хриплый крик. По результатам первого этапа допроса у меня не сложилось впечатления, что этот садист хочет с нами поболтать. Нас полностью раздели, я только восстановил комплект. Хорошо хоть меч судьбы в инвентаре, и в основном просто жестко мучили, нанося очень болезненные, практически смертельные удары, а потом залечивая страшные раны. Нет, он, конечно, задавал разные вопросы, вот только отвечать времени не давал. Видимо, это была какая-то специальная методика морального подавления. И, признаться, она работала. Свои-то раны я худо-бедно выносил, а вот видеть, как то копье, то меч, то зазубренный кинжал терзает плоть Линды, было невыносимо. И, судя по ее полному боли и вины взгляду, она чувствовала то же самое относительно меня. В следующий раз оружие будет раскаленным, и если я сразу же не получу нужные мне ответы, то первым делом отрежу тебе вон ту штуку, что болтается между ног, а ей – сиськи, заявил БЦ-2 после 3 часов болтовни, а затем повернулся к своим бойцам. В разные камеры их, двойную охрану, тащили меня с мешком на голове, поэтому ориентироваться приходилось исключительно по ощущениям, а они после допроса серьезно подводили. Впрочем, одно я мог сказать точно. По улице мы двигались около минуты, камера располагалась на первом этаже, а Линду посадили через стену. Радовало только то, что про визу они еще не прознали. Надежды это давало мало, так как за дверью стояло минимум 2 охранника с печатями ментальной защиты, то есть мой фокус со страхом тут точно не сработает. «Ну что, бедолага, тебя развязывать?» — сочувственно спросила виза, когда дверь захлопнулась, а снаружи щелкнул засов. «Да я даже хазе», — пробормотал я, приподнимая разбитый нос с каменного пола. «Подумать надо прежде, чем мои возможности палить. Ну думай. Окошко в двери, кстати, нет. Ну хоть что-то хорошо. Ладно, развязывай. Недолго ты думал. Так в конце следующей встречи этот гондон нас как пить дать завалит. Надо пытаться прорываться до того». «Согласна», — послышалось пыхтение. «Ты не в курсе, на каком языке тот хмырь белобрысый говорил?» «Не, в первый раз слышал такой. Веревки ослабли, и я, сбросив обрывки, кряхтя встал и, сорвав ожерелье, первым делом вылечился. Потом оделся. Хорошо быть запасливым. Конечно, колечки клевые опять похерил, зато остальное все заменил на такие же. Во второй раз удалось сохранить шмотки на скрытность, все-таки хорошая привычка, снимать их, когда не использую. Так, БЛД, уроды сраные, кто тут Илью Первого Многоликого обидел, подходи по одному, всех порву, и за Линду отдельных люлей выдам. Правда, возможно, не сейчас, как ни крути, плана, просто выбраться живыми. Тем более кое-какие метки с карты я запомнить успел и, скорее всего, через них удастся выйти на другой штаб этих козлов, даже если этот они ликвидируют. Ладно, об этом рано думать. Сначала надо составить план побега. Да и пожрать можно, хотя нет, нельзя. Запах еды могут почувствовать и раньше времени заинтересоваться. План я составил всего за 10 минут, и в итоге он получился до гениальности простым. Дверь открывается, я всех убиваю, спасаю Линду, и мы убегаем. В крайнем случае используем камни последнего шанса. Все четко. Осталось только дождаться, пока за мной придут. Что это? Где? За твоей спиной. Я быстро развернулся и с удивлением осознал, что разделяющая наши с Линдой камеры стена вдруг пошла рябью. А еще через несколько секунд оттуда появилась знакомая рука и поманила меня пальцем. Я с улыбкой вошел в стену и радостно прижал к груди уже одетую подругу. «Нежности потом», – прошептала она, успев, правда, чмокнуть меня в губы. «Времени мало, валим». К моему удивлению, Линда протянула мне точно такой же балахон, который у нас отобрали наемники. Вопросы я оставил на потом, а пока просто быстро переоделся и превратился в хоббита. Хорошо, что шмотки такого уровня меняют размер. Приготовь камень последнего шанса. Если нас заметит, сразу используй. Готов. Линда достала какую-то бумажку, сверилась с ней и направила светящийся зеленым посох на одну из стен. Вперед. Жди снаружи. Я нырнул в сухую жидкость и почти сразу появился с другой стороны. Это оказался крайний дом, и метров через 15 шла стена пещеры. Линда вышла следом и, указав пальцем на один из проходов в камне, прошептала: «Расходимся, встречаемся там», после чего мужской походкой уверенно зашагала в противоположную сторону. Я же таким спокойствием не отличался и пошел более короткой дорогой. Напряжение свело внутренности, в ушах звенело. Каждую секунду я был готов услышать окрик и активировать камень последнего шанса. Шаг, еще один. Навстречу из-за угла вышли два хоббита и спокойно прошли мимо, не обратив на меня никакого внимания. Наемников же в пределах видимости не наблюдалось. Кажется, у них после случившегося шел разбор полетов. Прекрасно. С каждым шагом уверенность, выбитая острыми, вонзающимися в тело лезвиями, возвращалась. Мы еще повоюем. Дайте только время, гады. И да, в моем списке теперь на одного урода больше. Наконец я свернул в нужный туннель и вскоре там появилась Линда. Она прошла мимо, а я поспешил за ней. Мы шли долго, и я только сейчас сообразил, что это не тот путь, каким мы проникли сюда. Откуда колдунья его знает, и что за листочек, в который она постоянно смотрит? «Пришли», — сообщила спутница, остановившись посреди коридора. «Когда выйдем, сначала движемся аккуратно, там еще могут быть ловушки, а по моей команде со всей дури рвем вдоль гор в сторону тракта. Все вопросы потом». «Вопросы? Потом. Хорошо». Посох земли снова засиял, а стена снова поплыла. В этот раз колдунью колбасило сильнее. Видно, запас маны подистощился, а равноценной замены утерянным артефактом у нее не нашлось. «Иди», — прохрипела Линда, и я сделал было шаг вперед, но увидел, что она начинает заваливаться. «Твою же мать, колдуй», — скомандовал я и, подхватив девушку на руки, буквально запрыгнул в стену. Пробиваться с ношей было гораздо тяжелее, но и я уже имел опыт, поэтому первым делом погрузился чуть глубже и достал подошвами до куска скалы, нетронутого заклинанием, и зашагал, медленно и печально, надеясь лишь на то, что Линда не отрубится и нас не замурует здесь навечно. К слову, и в этом можно найти свои плюсы. Например, эти козлы, от которых мы сбежали, никогда нас не найдут и еще долго будут заглядывать за каждый угол, прежде чем туда зайти. Вскоре причина слабости Линды стала понятна. Эта стена оказалась значительно толще предыдущей, и если бы не ответственность и тепло ее тела, я бы давно поддался панике, а так просто шагал и надеялся, что кислорода хватит. Наконец в лицо ударил порыв ветра, и я никогда еще ему так не радовался. Мы вывалились из скалы, и я тут же положил колдунью на камни. Она открыла глаза, посмотрела сначала на серое небо, а потом на меня. Ее посох потух, и девушка потеряла сознание. Нет, тут же ловушки. Потом поспишь. Я достал посох лечения, а когда понял, что тут он бесполезен, вытащил бутылку с экстрактом крови внешников и, разжав зубы Линды, аккуратно, по каплям, влил его ей в рот. Зелье подействовало мгновенно, и Линда приоткрыла глаза. «Допивай это, потом еще одну, а потом это». Придерживая ее, Я контролировал процесс приема лекарств. Так, теперь восстанавливающее ману зелье за папу, еще одно за маму, и теперь врубай магический вампиризм. Пациентке становилось лучше прямо на глазах, но идти самостоятельно она еще не могла, поэтому я взял ее на руки. Виза, за шухером, Линда, ищи ловушки, я буду нести и руководить. Вылетаю. Спасибо. Колдунья слабо улыбнулась и достала ожерелье обнаружения. Одна в 5 метрах чуть правее. Полоса ловушек закончилась километра через 2 и, убедившись в этом окончательно, я, не слушая просьб Линды опустить ее, побежал. Дождь продолжался, но местность была каменистой, поэтому почва не проваливалась. Только приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. «Ну раз ты такой сильный», минут через 15 бега крикнула Линда. «Остановись-ка на минутку, я выпью кое-что». Я приметил удобный камень и, затормозив рядом, усадил на него боевую подругу. Через несколько секунд в руках девушки показался пузырек с ярко-розовой жидкостью. «Очень крутая штука», — пояснила она. «Восстанавливает организм ударными темпами, но 2 часа я буду в полной отключке. Разбудить меня не выйдет. О, то есть я смогу делать с тобой все, что захочу. Ты можешь делать со мной что хочешь в любое время, но конкретно сейчас я бы рекомендовала бежать как можно быстрее. Я подумаю». Линда вытащила пробку и одним глотком осушила пузырек. Ее глаза тут же закатились, но я успел подхватить ее и положить на плечо. До северного тракта, соединяющего Угрент и Дантер, столицу гномов, было 50 километров, и минимум половину этого расстояния я планировал покрыть, пока колдунья спит. Так примерно и получилось. Я, внимательно глядя под ноги, бежал, а Виза периодически спускалась и докладывала, что позади пока все чисто. «Я тут», — наконец пробормотала Линда, чем, признаться, очень меня порадовало. «Мне требовалась хотя бы маленькая передышка. Вон лесок впереди», — указал я. «Предлагаю посидеть там 20 минут, заодно планы обсудим». «Согласна». Вскоре мы расположились под разлапистым, покрытым желтой листвой деревом. Я выпил несколько восстанавливающих зелий, а потом принялся разогревать еду. «Как ты освободилась и откуда балахоны со схемой?» Я сходу задал вопрос, беспокоивший меня все это время. «Мне помогли, брат». Осознав мой вопрос, Линда вздрогнула и медленно сняла капюшон. Ее цепкие голубые глаза смотрели на меня не отрываясь. «Откуда ты знаешь? Может, для разнообразия сама сначала что-нибудь расскажешь?» Колдунья отвела взгляд и принялась теребить рукав своего балахона. «Все рассказывать долго», наконец тихо проговорила она. «Но если в 2 словах, то когда-то он участвовал в заговоре против императора, и по всему выходит, что он не отказался от идеи его свергнуть и присягнул на верность тому самому претенденту, который стоит за многими творящимися сейчас ужасами. Если не за всеми», — добавил я. «Если не за всеми», — тяжело вздохнув, кивнула Линда. «Но тебе он помог. Он хочет встретиться и, скорее всего, переманить меня к себе». «Откуда ты?» — начал было я, но тут меня осенило. «Всю ту хрень, что он лопотал куда-то в сторону, он тебе, что ли, говорил?» «Да, это язык придумал наш отец и научил ему всех детей». Девушка протянула руку и взяла у меня горячую тарелку с картошкой и курицей. На самом деле Вентил трансформировал свою внешность, и я его сразу не узнала, а вот когда он заговорил. В общем, сначала он в 2 словах обрисовал ситуацию, что, мол, скоро империя падет и на ее обломках возникнет другая, во главе с истинным императором. Сказал, что новая империя будет лучше прежней в 100 раз. Не сдержался я, поудобнее устраиваясь на большом корне и отправляя в рот первый кусок мяса. Сказал в 1000. И лучше, и справедливее, и сильнее, Линда грустно усмехнулась. А когда он понял, что нас собираются убить, сказал, чтобы мы не дергались и что нам помогут. Просил по возможности никого не убивать. У него на этих разумных еще планы. Ну и объяснил, как его найти. А он сам не может быть истинным императором? Нет, у того кровь династии, и он наследник внешника. Не исключено, что даже прямой. Ты пойдешь на встречу с ним? Тихо спросил я, вяло жуя картошку. Конечно, но об этом мы успеем поговорить. Давай пока спланируем, как нам от этих уродов оторваться. Виза говорит, что они еще даже на то место не пришли, откуда мы вышли. Это хорошо, но это гильдия наемников. Девушка задумчиво обвела взглядом возвышающиеся над нами горы. Они по-любому нас выследят, и поэтому на тракте мы должны запутать следы и разделиться. Вентил где-то на территории гномов, в горах, да. Поэтому если ты идешь к ним в столицу, в Дантер, то там мы и встретимся еще перед тем, как я пойду к брату. Как раз остальное и обсудим. Договорились. Я снова посмотрел на задумавшуюся колдунью. Ты как в целом, да как тебе сказать, не каждый день узнаешь, что твой родной брат повинен в смерти десятков тысяч разумных. Понимаю, усилием воли я заставил себя доесть и решительно поднялся. Давай выдвигаться. Та информация, которую мы несем, не должна потеряться вместе с нами в одном из этих лесов. Согласна. Линда убрала тарелку и, опершись на мою руку, встала. Я почти в норме. Давай только сначала не очень быстро. Глава 18. К тракту мы вышли еще через 2 часа. Разумные проходили по нему регулярно, но не так плотно, как это было раньше в других областях. Вообще странно, что орки не атакуют обозы, пробормотал я, глядя из глубины лесочка на проезжающие мимо телеги. Да я сейчас уже ничему не удивляюсь, покачала головой Линда. Все со всеми договорились, все против кого-то воюют. Уже только для того, чтобы узнать расклады, я должна встретиться с Вентилом. Главное, уйти живой потом. Это да, колдунья вздохнула и сменила тяжелую для нее тему. В общем, как будет окно между путешественниками, выходи на тракт и превращайся в хоббита. Следы быстро затопчут. Дальше сходи с тракта и иди сколько сможешь вдоль него в сторону гномов. Потом, как подвернется возможность, появляйся снова прямо на тракте уже в облике гнома. Все, даже их крутые следопыты не смогут ничего найти. Я пока пойду в сторону Угрента, у меня свои способы оторваться. Встретимся в Дантере, в той гостинице, о которой я говорила. Хорошо, я повернулся к Линде. Надеюсь, у тебя хватит ума не соваться к нему до нашей следующей встречи. Хватит, Илюша, девушка прижалась ко мне и крепко обняла. Будь осторожен, ты тоже. Я наклонился и поцеловал спутницу. До встречи. Все прошло четко. Моя многоликость и хорошо прокачанные за хоббита скрытности тихий шаг позволяли быть уверенным, что мой след затерялся. И вся эта ситуация лишний раз подтвердила правильность того, что мои возможности стоит держать в секрете как можно дольше. Слишком еще много разумных сильнее меня, и слишком быстро среди них растет количество врагов. Достаточно скоро я понял, что идти мне с каждой минутой становится все сложнее, и сначала этому очень удивился, а потом меня внезапно осенило. Это же облик гнома, а за него я так и не выбрал ветку развития. И это значит, что еще не получил 22 усиления тела, положенные мне за уровни, ведь их дают начиная со 2-го в зависимости от специализации. Эх, похоже, пришла пора сделать то, что я откладывал долгие месяцы, запороть гнома, вернее, его раскачку. Почему запороть? Да потому что здравый смысл однозначно указывал на то, что из него тоже надо делать силача. Это лишний таран, ускорение и каменная кожа, да и в целом плюс 100 к выживаемости в путешествиях за этот облик. Но. Я многоликий и просто так забить на одну из 4 веток развития позволить себе не могу. Тем более хрен знает, как сложится моя судьба, да и мира в целом. Мало ли завтра с небес спустится божественный системный дракон и объявит, что воевать больше нельзя. Тогда придется искать какую-то мирную профессию. Это, конечно, бред, но тем не менее. Со вздохом я открыл меню. Выберите путь развития. Силач, умник, проныра, ремесленник, ремесленник. На меня обрушился поток системных сообщений об усилениях тела, и я моментально почувствовал себя гораздо лучше. Потом мельком глянул список. Ничего суперинтересного, есть увеличение концентрации внимания, удача, а в остальном похоже на силача. Сила, выносливость, эластичность связок, восприятие и так далее. А вот умения отличались радикально, и глядя на длинный список, я впал в уныние. Что брать? Сколько? Как это работает? Без понятия. Также, как и есть серьезные сомнения, что я вообще когда-то этим всем воспользуюсь. О, есть силовая ветка. С нее все начинается и ее по-любому надо качать. Всякое изготовление легкой средней брони, варку зелий, сборку гранат, кузнечное дело, ювелирку, зачарование и другое мы оставим до визита в гильдию ремесленников, а пока возьмем нестареющую классику, которая поможет лучше махать и кузнечным молотом, и обычным мечом. Сильные руки, 5 уровень, пас. Неутомимость, 5 уровень, пас. Из той же оперы есть еще крепкая спина и концентрация внимания, но с этим пока погожу. Мало ли в ближайшее время какую-то ветку ремесла все-таки придется качать. Вот, гораздо лучше. Хотя все рано чувствуется, что гном значительно слабее человека и орка и не такой ловкий, как хоббит. Ну ничего, зато когда на них переключусь, вообще летать буду. Куда это торопится такой красавчик? Я не сразу понял, что окрик с одной из телег, которую я быстро обгонял, относится ко мне. Судя по всему, на трех груженных повозках на родину возвращалась большая семья гномов. Пятеро взрослых и вдвое больше детей. Меня приметила гномка неопределенного возраста. Блин, коренастые и массивные представительницы этой расы. Конечно, совсем не в моем вкусе, но, спасибо системе, у них хотя бы нет бород, коими пугали некоторые писатели. Ну или они тщательно бреются. В общем, слово за слово, и я примкнул к этому небольшому каравану. Вместе всяко веселее, а то, что немного медленнее, это пофиг. За последние сутки я достаточно набегался, а Линда все равно отстает. Да, в центральном жил, отвечал я на очередной вопрос Жинги, той самой гномки, положившей на меня глаз. Потом в Угренд переехал, сейчас в Дантор иду, хочу в гильдию ремесленников поступать. Ваот, сразу видно, смышленый мальчик, сможешь своей женщине красивые и полезные украшения дарить, захихикала Жинги, подмигивая мне, а то сейчас все норовят в силачи пойти, дураки, ну так война, вставил Брендин, брат Джинги и отец половины идущих с нами детей, так не у нас война, это пока не у нас, не каркай, дурак, все ж не просто так твоего зардака на сбор увезли, это учение на всякий случай, тебе виднее, усмехнулся Брендин и вернулся к разговору со своей женой, без остановок мы шли до самого вечера, любезные гномы регулярно предлагали мне прокатиться на телеге, особенно Джинги, но я воспользовался приглашением лишь дважды, во время коротких перекусов. Правда, когда стемнело, пожалел о своей скромности, ведь с момента, когда последний раз спал, прошло уже около 35 часов, и с учетом физически слабого облика гнома, это давало о себе знать. «Вон она!» — вдруг закричала Гранда, жена Брендина, указывая на появившееся из-за поворота трехэтажное каменное здание с горящими окнами. «Дети, уже скоро!» Гостиниц вдоль тракта стояло достаточно, но именно в этой, как дома, семейство каким-то образом сумело заранее зарезервировать три номера. Когда мы прибыли, я помог гномам перетащить вещи в комнаты, а потом устало подошел к хозяину. Мест нет, даже не дождавшись вопроса, отрезал он. Даже за тройную плату, даже за десятерную, даже в сарае и даже в конюшне. В соседних гостиницах, надо полагать, такая же фигня, в точности. Много беженцев, а еда есть, сколько угодно. Широко улыбнулся гном и показал на дверь, ведущую в таверну. Я прошел и уселся за один из двух свободных столиков. Ну хоть пожру нормально, а поспать можно и на улице. Чего изволите? Шагнула ко мне улыбающаяся гномка. Какое свежее мясо есть. Сегодня подстрелили 4 молодых горных козликов. Звучит интересно. Такого я еще не пробовал. Тогда 3 порции его. Пиво, хотя нет кринча. Соленых овощей и хлеба, ну и пиво тоже давайте. 2. Мало того умный, так еще и галантный, соседний стул скрипнул под тяжестью пятой точки Жинги. Не забыл и подруге заказать, я окинул ее усталым взглядом. Ладно, галантный, так галантный, потом еще закажу. И у меня в комнате, кстати, есть место. Озорно, страшно, улыбнулась гномка. Нет уж, лучше под телегой или где-нибудь в придорожной канаве. В итоге на ужин собралась вся семья, и мы вполне неплохо провели 2 часа. А когда я шагнул на крыльцо, резкий порыв ветра кинул мне в лицо пригоршню снега. Вот жопа. Ну что, пошли. Детишки скоро заснут. Жинги подошла сзади и уперла свою массивную грудь мне в спину. Извини, у меня девушка есть. Улыбнулся я и нырнул в ночную тьму. Всю ночь мне снились Зигфрин, БЦ-2 и Вентил. Первых 2 я гонял гринтохортом, а второму втирал за бутылкой, как он плохо поступил и подвел отца. Проснувшись, я откинул толстое покрывало и с криком вскочил. Нет, Жинги рядом не было, но толстый слой снега, которым меня завалило ночью, очень бодряще сыпанул мне на обнаженные голову и шею. Холодно, зато сонную муть прогнала мгновенно. Спал я неподалеку от гостиницы, метрах в 20 от тракта, и сейчас, проваливаясь в выросшие за ночь сугробы, поспешил в тепло. Меня ждали и, к моему удивлению, не только собравшиеся на завтрак спутники. Гимли, ко мне подошел крепкий лысый гном. Допустим, осматривая собеседника, я на всякий случай наложил ледяной щит. Вот, гном протянул мне бумагу. Привет, мой друг. Извини, что вынужден беспокоить и, возможно, подгонять тебя. Но мне срочно нужна твоя помощь. Очень желательно, чтобы ты прибыл ко мне в Дантор до 8 часов вечера. Это будет помощь сверх твоего долга, поэтому с меня снова будет причитаться. С уважением, Ферин. Ага, надо полагать, Гранд почтой предупредил Ферина о том, что посылка у меня, и тот, зная, что я иду, описал меня и выслал встречающего. Там снега до хрена, мы успеем, смахивая сообщение, спросил я у Лысого. Длинный у тебя хрен, заржал тот, даже позавтракать успеешь и пообедать по дороге. Тут 130 километров всего. Жизнерадостность гнома меня не впечатлила. Благодаря выпитым перед сном зельям я, конечно, чувствовал себя бодрячком. Но 130 километров за 13 часов по снегу. Реально, конечно, но вообще позитивом не наполняет. Значит, важно плотно позавтракать. Чтобы не сталкиваться взглядом с недовольной Женги, я сел отдельно, быстро умял двойную порцию яичницы и выпил закуску кремовым пирожным. Вот, теперь можно и побегать. «Ты куда?» — крикнул мне вслед Лысый, его звали Грабер, когда я соскочил с крыльца и побежал на тракт, в Дантер. «А лыжи? Лыжи? А точно, вроде кто-то упоминал, что зимой в горах по снегу гномы передвигаются с их помощью. У меня нет», — сообщил я. «У меня есть», — хохотнул весельчак и, подойдя поближе, протянул мне полутораметровые лыжи и пару палок. Конструкция оказалась похожа на земную, даже с креплениями для ботинок. «Мне кажется, или они светятся», — уточнил я. «А чего бы им не светиться? Магические же». Как оказалось, лыжи все-таки отличались от своих земных аналогов. Нет, в этом мире наверняка были и простые, но конкретно эти были изготовлены каким-то крутым ремесленником. Они мало того, что ехали по снегу и не проваливались в него, так еще и не разъезжались. По крайней мере, когда ими пользовался Грабер, мне же в первый час все-таки пришлось помучиться. Зато потом, мы съехали на обочину тракта и лихо, со скоростью не меньше 20 км в час, принялись обгонять медленно ползущие по свежему снегу повозки. Причем сил уходило куда меньше, чем при беге с аналогичной скоростью. С каждым часом у меня получалось все лучше, и к обеду я по полной распробовал этот способ передвижения и даже стал получать настоящее удовольствие. Разумные искалы проносились мимо все быстрее, и замедлялись мы лишь иногда, когда вдоль дороги появлялись крутые склоны. Тогда, во избежание ненужных рисков укатиться вниз, Лысый оборачивался и командовал вернуться обратно на тракт. Когда в обед мы заваливались в теплую таверну, две трети пути были уже позади. «А что за дело?» Зачерпывая большой ложкой уху из горной форели, спросил я. «Дело обалденное. Подходил бы по возрасту, сам бы пошел», как всегда с широкой улыбкой ответил Грабер. «Надо побухать с молодежью, Ферину. Со мной, да не еет». Лысый от смеха чуть не подавился пивом. «Тебе, я не против». «Конечно, но ни хрена не понял. Скоро все узнаешь». Грабер умел заинтриговать, и всю оставшуюся часть пути я фантазировал о предстоящем деле. Побухать с молодежью звучало классно, но жопа подсказывала, что есть нюанс.